вместо заключения «А есть ли выход?». Иногда слова «хочу любви» означают на самом деле «мне просто скучно». Иногда любовь – это красивое слово, которым прикрывают потребности совершенно другого характера – бытовые, сексуальные или социальные. Мы ищем любовь, потому что в быту неудобно, потому что косо смотрят, потому что секса хочется, ласки, кому-то даже романтики и поводов для написания стихов. Кому-то просто нечего рассказывать подружкам, а другим невыносимо слушать, ну когда уже, на семейных вечерах. А еще любовь – часто то, что должно нас якобы оценить и сказать: «Молодец, ты достоин, садись, пять». Куда садись? А это уже не уточняется, но чувствуется, что сажают куда-то не туда и надолго. Хотим ли мы любви? Или хотим свободы от давления общественного мнения? Откроем секрет. В 90 случаев из 100 – второе. Поэтому, если, прочитав нашу книгу, вы сказали «да», а есть ли выход из этого всего или все вот только так, то ответ – выход есть, и это любовь к себе. Та самая пресловутая и совершенно непонятная идея, которую, наверное, знает уже каждая дворовая собака. Что вы все про эту любовь к себе? Что это такое? Масочки? Ванны с пеной? Шампанское, разделенное и выпитое со своим отражением в зеркале? Ой, нет, мы не про это тоже. Это не любовь к себе, а маркетинговый ход. А может, любовь к себе – это менять партнера, как только он перестал удовлетворять ваши потребности и соответствовать вашим ожиданиям? Нет, знаете, партнер – не стиральная машинка с гарантией, чтобы ее можно было вернуть в магазин, если не подходит. У него нет инструкций и нет, как бы нам ни хотелось, вообще никаких функций по удовлетворению наших потребностей. Партнер в современном мире вообще, в принципе, не про удовлетворение наших потребностей. Что? А зачем он тогда нужен? А вот именно, ни зачем. Не нужен он вам для того, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь. Если вам требуется поддержка и внимание, идите к близким, на крайний случай к языковой модели ИИ. Она сейчас так научилась быть рядом и во всем хвалить, что, поверьте, заменит любого живого человека. Если захочется кого-то погладить, погладьте кошку или собаку. А кто будет зарабатывать? Слушайте, пора делать это самостоятельно. Поначалу очень неприятно, но потом свыкнетесь и даже понравится. Ваши деньги, и никто не спрашивает, как вы их тратите. А гвоздь прибить? Так нанять можно специалиста. Он приедет в назначенный час, а не оставит на «ага, потом сделаю». А цветы кто дарить будет? Ой, а он прям дарил, да? На самом деле все при желании и небольшой смекалке можно для себя организовать самостоятельно. И совершенно не нужен будет для этого тот, кого надо терпеть, обслуживать и выслушивать еще за все это претензии к тому, что вы не так хорошо сегодня выглядите. Этот мир шире и больше, чем просто онлайн-приложение свиданий. Он полон возможностей, которые могут открыться и сделать вашу жизнь гораздо более насыщенной и интересной, без всех этих лишних драм. А как же семья, дети? Если вы переживаете за демографию страны, это, конечно, похвально. И у каждого свои способы, как эту демографию все же поднять. Тут мы ни на чем настаивать и отговаривать вас не будем. Скажем лишь то, что счастливый ребенок тот, чьи родители счастливы. А вы точно уверены, что можете быть счастливы, отказывая себе в любви к самой себе? Любовь к самой себе – это формирование внутренней целостности, постепенное обнаружение своих нужд и понимание, как их можно удовлетворить через имеющиеся у вас возможности. Не через фантазийные «вотбы принца», а через то, с чем по факту вы сталкиваетесь в своей жизни. Любовь к себе подразумевает не пополнение списка претензий и партнер должен, а наоборот, медленное, но верное вычеркивание того, чего вы ожидаете от партнера. Чем меньше список чьих-то должен, тем больше вы самодостаточны, и это дает вам огромную силу и уверенность в себе. И вот когда вы поймете, что никакой партнер вам для счастья вовсе не нужен, и что вы сами для себя целый мир, вот тогда вы впервые приблизитесь к тому, что значит слово «любовь» на самом деле. Любовь партнера – это подарок. Что значит подарок? Подарок – это не то, что вам нужно, это то, что доставляет радость. Если партнер не может подарить вам любовь, это никак не говорит о вашей способности принимать или не принимать дары. Это говорит о том, есть ли у него ресурс сделать этот подарок. Это не про материальный ресурс, не про деньги, а про внимание и способность человека открыто любить. И часто этого ресурса нет, и причем не всегда по его вине. Детские травмы, боль и прочее. При этом вы сами дарить любовь вполне можете, если она внутри есть. Если тоже нет ресурса, не страшно, потому что подарки – это не необходимость, а приятное дополнение и украшение жизни. Все, что на самом деле необходимо и жизненно важно, уже внутри вас. Вы полностью обеспечены самими собой. Любовь другого не делает полноценнее вас, но любовь другого может расширить вас, и это ее дар.